Рай хотелось провалиться сквозь землю. Три парочки со старших курсов Хаффлпафф остановились и начали следить за работой Гарри. Стерев макияж, Гарри увлажнил кожу Рай кремом и начал наносить новый, менее кричащий и более легкий, подчеркивающий. Так гораздо лучше. «Гарри, откуда у тебя косметичка? Вокруг меня бегает очень много девочек, и если они хотят дальше бегать, то им надо соответствовать мне». Так что немного нахватался у своего мастера Пуаля. «Понятно», — сказал Рай, вставая с табуретки, но была усажена пальчиком Гарри обратно. «Это еще не все, эти сережки тебе не подходят, может они хорошо смотрелись на твоей двоюродной тетушке, но не на тебе. Вот, небольшой подарок от меня за то, что тебя вытащил сюда». Гарри открыл небольшую коробочку и достал оттуда простые бронзовые сережки с оранжевым камнем в них, после чего поменял их с сережками Раи. Следом достал зеркальце и показал Рае ее отражение. Рая открыла широко глаза, не узнавая элегантную девушку с ромашками в руках. «Так намного лучше», — сказал Гарри, захлопывая косметичку и беря Раису за руку, подымая с табуретки. Раиса разрешила Гарри взять ее под локоть, и он повел показывать Хагсмид, хотя сам он был здесь впервые, и эта Рая должна была вести экскурсию. Больше всего ее удивляло, что профессора, которые встретились по дороге, просто кивали Гарри в знак приветствия, словно нет ничего особенного, что он здесь находится. Даже профессор Вайс, который пересекся с Гарри, как ни в чем не бывало, обсудил с ним какую-то квантовую запутанность. Раиса хоть и была на Ривенкла, но ее интересовали другие области волшебства, нежели высшая трансфигурация. А Гарри очень уверенно и с пониманием обсуждал квантовый объем при нулевой массе и бесконечно условной плотности. В итоге они остановились у входа в паб «Кабанья голова». «Поттер, вы собираетесь даму пригласить сюда?» – опешила Рая. «Отличное, тихое, спокойное место, с прекрасным баром и великолепной кухней, еще и кабинки дают для парочек». Не успела Рая возразить, как Поттер толкнул двумя руками двери, створки распахнулись с треском, после чего ввалился в паб. «Вечер в хату, бродяги. Есть чё?» На приветствие героя Британии бродяги среагировали по-разному. Один выпрыгнул в окно, несмотря на стекло и раму, трое аппарировали на месте, еще двое воспользовались порталом, один скрылся под столом, еще один притворился в стельку пьяным, развалившись на столе. Остальные прятали взгляд за шляпами и капюшонами. «О, Юстас, есть носик попудрить?» – спросил Гарри, обращаясь к странному мужчине в капюшоне, делая характерный жест пальцами. Мужчина вздрогнул и заулыбался гнилыми зубами. «Что вы, мистер Поттер, продавать такое ученикам Хогвартса? Как я мог? Я чист. Ложь!» – крикнул черный ворон, что сидел на чучеле оленя. Юстас задергался и, схватившись за кольцо, ушел порталом. Раиса была умной девочкой и четко поняла, зачем сюда ходит Гарри и как к нему относятся местные. Появился рыжий прямоходящий кот Гарри и потыкал оставшуюся парочку, спросив что-то на французском. Те встали и быстро убежали прочь. Так в пабе осталось одно выбитое окно, одно лежащее под столом тело, и еще одно на столе. «Да, мистер Дамблдор, я так понимаю, теперь я должен за них оплатить счет?» «Нет, Гарри», — заявил бородатый бармен в кожаном переднике. «В моем заведении деньги берут вперед». «Вот и славно», — сказал Гарри, присаживаясь за стойку. «Надеюсь, за окно я не должен». «Гарри, мы же волшебники», — заявил бармен и палочкой починил окно. «Ал в курсе, что ты здесь, а ему надо это знать, тоже так думаю, заказывать что-то будешь?» Гарри прошелся по меню и закал обильный обед, не то, чтобы Раиса любила покушать, но как спортсменка ела очень много, чтобы поддерживать форму. Да и Гарри не отставал. «Да, еще бутылочку Бейлис для дамы и отдельную комнату для нас», — завершил заказ Гарри, доставая бумажник. «Сколько с меня? Запишу на твой счет. Кстати, пока не забыл». Бармен сходил в заднюю комнату и вынес пенал, который бросил на стойку. Пенал звякнул. «Твоя доля». «За что?» — спросил Гарри, после того, как спрятал пенал. «Помнишь, ты тут паучков оставил? Я их всех забрал, а паутину оставил, я ее аккуратно собрал и продал. Интересно, я к вам тогда зайду, обсудим, что еще и в каких объемах можно продать. Заходи, в любое время, весточку только пошли. Тогда на следующей неделе на шашлыки соберемся, с меня мясо, с вас выпивка, как вам такое, мистер Дамблдор?» «Договорились, номер 25», — сказал Аберфорд Дамблдор, кладя ключи на стойку перед Гарри. Гарри галантно взял под ручку Раису и отвел на второй этаж, где открыл номер. Все оставшееся свидание прошло, как в тумане, так как все, о чем могла думать Раиса, была большая двухспальная кровать, которая занимала большую часть комнаты. Вечер следующего дня. Раиса Зарянова в полном смятении. Раиса стояла возле двери в клуб ювелирного искусства и думала о большой кровати в пабе «Кабанья голова». Больше всего Раиса думала, как понимать то, что Гарри не завалил Раису на кровать. Как свой провал или свой успех, может, она была настолько скучной и неинтересной, что Гарри, будучи благородным, просто завершил скучное свидание. А может, она была слишком тяжелой, чтобы он кинул ее на кровать в порыве страсти. А может, она должна была проявить инициативу, но в голову ничего не приходило, кроме как взять голову Гарри в захват и сказать: «Пошли поебемся». Раиса покраснела и закрыла лицо руками. Из такого состояния ее вывел голос профессора Шлойме. «Мисс Зарянова, не ожидал вас здесь увидеть. Какими судьбами?» «Профессор Шлоймах. Просто Шлойме. Профессор, у меня здесь есть одни сережки. Не могли бы мне сказать, сколько они стоят?» Профессор впустил ученицу шестого курса Ривенкла в кабинет-мастерскую и провел к своему столу. «Мисс Зарянова, я профессор трансфигурации и ритуалистики, а не ломбард. Простите меня, я не так выразилась. Мне их подарил Гарри, Гарри Поттер». Профессор взял коробочку, открыл ее и, достав монокль, начал рассматривать сережку. «И вы решили узнать, в сколько Гарри вас ценит?» «Нет, просто. Я шучу, мисс Зарянова, вы боитесь, что он потратился на вас очень сильно и вы не сможете с ним расплатиться». Раисе оставалось лишь кивнуть. Профессор взял пинцетом аккуратно сережку и стал рассматривать на свету. «Могу вас поздравить, учитывая тип бронзы и самоцветный кальцит, в ломбарде получите не больше 20 фунтов, а сами материалы стоят не больше 200», сообщил профессор, вручая коробочку Раисе. Раиса заулыбалась и стала убирать коробочку в мантию. «Хотя, если вы выставите их на волшебный аукцион, стартовая сумма будет около 5000 и вполне возможно дойдет до 50 фунтов, галлеонов», сказал профессор, приподнимая обе брови. «Я не понимаю». «Никто не понимает, мисс Зарянова, но таков он, Гарри Поттер. Никто вам не назовет истинную стоимость вашего подарка, так как невозможно оценить страсть и любовь в презренном металле». Гарри вложил свою душу и чувства в серьги, создав вещь невероятной простоты и красоты, которая подойдет вам и только вам. «Но, как мне поступить?» «Нет-нет», — перебил профессор, подняв ладонь. «Не смейте меня вмешивать в ваши любовные игры. Я дал вам свою профессиональную оценку. Гарри Поттер создает вещи, которые могут оценить только мастера, но которые не поймет далекий от мастерства человек. Он всегда создает индивидуальные, штучные вещи и всегда вкладывает в них страсть. Сделал он специально для вас, да. Хотел он этим что-то сказать? Идите с этим к профессор Трелани». «Трелани? Профессор Сивилла Трелани, мисс Зарянова?» «Да, идите к ней, у нее какой-то тотализатор на лучшую девочку, которая в итоге останется с Поттером, и кажется, вы там не на последнем месте». На негнущихся ногах, с перекошенным лицом, в еще большем смятении, чем до этого, Раиса отправилась погулять по замку. Теперь она на себе поняла, что значит «с тобой случился, Поттер». Глава 23. Арка. Секрет волшебства. Глава 23. О детях и политиках. Хогвартс. Шотландия. Кабинет директора. «Как вы могли? Как вы вообще до такого додумались?» — разорялся на повышенных тонах Альбус Дамблдор, обильно при этом жестикулируя. «И ладно еще Гарри, эй!» — возмутился герой Британии. «Вы, молодой человек, молчите!» — ткнул Дамблдор пальцем в нос Гарри. «Вы дитя неразумное и вас надо контролировать и воспитывать. Но ты, Эб, ты же взрослый волшебник, умный, хитрый, как ты мог? Дык, Эл, Нилка и мне здесь, Эб, не надо вот этого вот». Не находя себе места, Дамблдор метался по своему кабинету, продолжая размахивать руками и кидать суровые взгляды на двух своих собеседников, которые уютно разместились в креслах. Между ними стоял чайный столик с дымящимся шашлыком и бочонком темного стаута. Собеседниками были Гарри Поттер, школьник-гений и самоназванный герой волшебной Британии, а компанию ему составлял Аберфорд Дамблдор, крестный отец всего преступного сообщества волшебной Британии. Додуматься до такого — у людей горе, а вы на углях их дома шашлыки жарить удумали. Нет, Эл, ты не прав, мангал наш, угли наши, все наши, мы просто рядом постояли. Рядом они постояли, рядом постояли. У людей дом горит, цех их горит, склады с готовой продукцией, люди заживо горят, а они шашлыки жарят. Что люди подумают? Все они правильно подумают, заметил школьник-герой, рассматривая свой идеальный маникюр. Меня даже проклятием приложила эта корга, своим выбросом. Сыночек ейный немного прожарился, а во всем винят меня. А чем мы бы помогли? Огонь даже прибывший лорд Малфой не смог успокоить, а он второй в Британии после тебя, Эл. Вот именно, вы дождались, когда я по делу был в министерстве и вы оба знали, не могли не знать, что я не мог прилететь мгновенно, вы это все организовали намеренно. Какие ваши доказательства? Возмутился Гарри. Четкое планирование, эффективные чары, не докажете. Вот именно, нет ни одного признака волшебства, ни одного признака поджога или ритуала, даже проклятия никакого нет. Огонь появился из ниоткуда, сжег все и так же загадочно исчез. Неисповедимы пути, не смей, Гарри, даже не думай, кто-кто, а ты на это права не имеешь. Продолжал лютовать Дамблдор. И что теперь, во всех странностях винить Гарри Поттера? А кто еще может разработать такой гениальный план полной подлости и коварства? Повисло молчание, которое прервал Гарри Поттер, постучав пальцем по плечу Аберфорта. Это он меня так провоцирует, чтобы я во всем сознался? Аберфорт на это лишь ухмыльнулся и поглядел озорными глазками на своего старшего брата. Эл, успокойся, лучше сядь, шашлычка покушай. Они действительно хорошими получились, из баранины по старинному грузинскому рецепту. Эп, мы цивилизованные люди, мы так не поступаем, могли пострадать люди. И ладно Гарри, он еще молод, горячий рубит с плеча, его еще воспитывать и воспитывать. Но ты, никто не пострадал, заметил Гарри, закидывая себе в рот кусочек сочной баранины. Да и парень был в своем праве, Эл, в каком праве? Даже по вашим понятиям это полнейший беспредел и средневековье. Эл, успокойся, парень в своем праве. Они первые начали. Ах, они первые начали. Да, Эл, Гарри пришел ко мне, чтобы я развел. Но они первые напали, по беспределу, сломали его оборудование, побили его людей, и все это через мою голову. Да, обратись они в министерство, или поделили рынок через Дона Аберфорта, то вопросов не было, заметил первогодка. А так, Эл, они грязно играли и им прилетела ответка. Так побили бы их молодчиков, сломали пару станков. Нет, профессор, тогда бы они ответили, а это эскалация конфликта. А так, и конкурента больше нет, и другим наука будет, и теперь остальные дважды подумают прежде, чем на меня батон крошить. Аберфорд понимающе закивал своей косматой бородой. Так ты признаешь, что это твоих рук дело, товарищ судья, что вы мне здесь шьете? Гарри, послушай меня, пожалуйста, Гарри, сказал Дамблдор, присев напротив Гарри и взяв его ладони в свои. Не делай так, это первые шаги к тому безумию, что устраивал Том, ты же не такой, не такой ведь. Гарри выдержал взгляд голубых, как чистое небо, глаз и спокойно ответил. Конечно, я более эффективен. Да и как вы сами бы поступили на моем месте? Я бы обратился к своему опекуну, объяснил ситуацию и мы что-то придумали. Гарри, не закрывайся в себе, я всегда готов помочь тебе, что бы у тебя ни случилось. Так я и обратился к дяде Аберфорту, он и пояснил все по закону и по понятиям, и мы выработали стратегию. Все одобрено и санкционировано. Эл, успокойся или я начну вспоминать, что ты творил в своей юности. Если вытащить все трупы, которые образовались у нас, когда мы шли к власти, у нас горка побольше, чем у Тома и Гарри вместе взятых будет. Дамблдор встал и подошел к своему брату, поглядел на него с укором и ноткой гнева. Аберфорд Персиваль Дамблдор, мы поклялись, что делали все это для того, чтобы никто больше не делал так же, что кровь на наших руках останется на наших руках, а юношам и девушкам не придется пройти через то, что прошли мы. Вот и славно, Эл, заявил Аберфорд, отпивая из бокала. Так как никто не пострадал, кроме имущества семьи Флюм и чести пожарной бригады министерства, и это сделает их сильнее, заявил Гарри, подымая палец вверх. Дамблдор с укором поглядел на Гарри, пытаясь вызвать у него хоть какое чувство вины и раскаяния, но кажется, парень давно их потерял. Так что Дамблдору оставалось лишь задаться вопросом, что же случилось в жизни Гарри, что он уже стал настоящим правителем, готовым на такие меры. Дамблдор понимал, что у Гарри были на то причины, что Гарри никогда не действует опрометчиво, а всегда взвешенно и предельно эффективно. Но, как и любой взрослый волшебник, он хотел подарить ребенку сказку, оставить ему детство, но детство у него забрал Волдеморт в ту злосчастную ночь. Дамблдору осталось только гадать, Какая страшная судьба ждет Вольдеморта за это, так как этот случай заставит министерство подумать о ужесточении правил безопасности. А то многие волшебники считают, что достаточно всех научить акваэрукта и все, у них уже есть команда пожарных. А этого мало, конечно, это огнетушитель, который сдержит пламя до прихода профессионалов. А у нас, извините, одна бригада на всю Британию. У меня даже есть готовые нормативные акты, которые вы могли бы выдвинуть в Визингомате. И в этом был весь Гарри, он никогда не действовал прямо, всегда за его действием пряталось другое и все было продумано на много шагов вперед. Дамблдору оставалось лишь констатировать факт, что если Гарри разрушал, в итоге это шло на пользу всему сообществу. Гарри – это темная и опасная дорожка. Иногда, надо разбить яйца, чтобы приготовить омлет. Дамблдор тяжело вздохнул, вспоминая, как сам когда-то говорил то же самое и таким же тоном. Он трансфигурировал себе табуретку, на которую уселся и обхватил руками голову, скорбно глядя на Гарри. Он слишком был похож на него в молодости, и теперь Альбусу надо быть втройне аккуратней, чтобы Гарри не повторил его ошибок юности. С другой стороны, если он их не повторит, то он не станет Дамблдором. Некоторые вещи Гарри пройти просто обязан. Но ведь не сейчас, сейчас у него должно быть детство в Хогвартсе. Эл, хватит убиваться, лучше съешь шашлычка, пока теплый. Альбус вздохнул и воткнул вилку в кусочек, откусил. Гарри, а кто тебя научил так готовить? Один мой грузинский знакомый, мы с ним как-то в риск играли и слова за слово, он поделился рецептиком. Дамблдор встал и куда-то ушел, вернулся только через минут 10, держа в руках бутылку вина, вытирая ее тряпочкой. А во, Кингсмараули 45-го, неплохо. Дамблдор открыл бутылку и разлил по кубкам. Фаукс, учуяв запах, моментально слетел с жердочки и начал просить себе. Ну вот, вы и моего феникса спаиваете. А, кто виноват, что он любит такое? Гарри, не язви, не видишь что ли? У Ила ностальгия, он что-то вспоминает, наверное дым Рейхстага в 45-м, что так сладок и приятен. При упоминании этого момента жизни Дамблдора Гарри весь напрягся и начал озираться. «Я не был в Берлине в 45-м, ты отлично знаешь, Эп, а шашлык напомнил мне 46-й, небольшой хутор среди Кавказских гор, когда мы праздновали первую годовщину, там мне дали пару бутылок отличного красного». В тишине и покое, группа теневого правительства волшебной Британии поглощала шашлыки и каждый думал о своем. «Да и чего вы переживаете? Уже зима, все готовятся к солнцестоянию, заседание Визингомата будет заключительным в этом году. Фадж не выйдет из Мунга до весны, у него помешательство и острое заболевание кишечника, он в карантине. Ты тоже дал деньги главному врачу, Гарри, как и вы, все в нашем мире делается через деньги. Надо поговорить с главврачем, чтобы поддержал его до лета, а то получить столько взяток и всего до весны, будет как-то неправильно». Дальше пошли обсуждения поточных дел и попытки взять с Гарри обещание, что это было в первый и последний раз. Попытки, впрочем, окончились неудачно. Парень наотрез отказался, сославшись, что не знает где и когда ему потребуется применить силу. Но пообещал не повторяться, а то один поджег случайность, а на третий уже начнут что-то подозревать. Выйдя из кабинета брата, Аберфорд пошел с Гарри коридорами Хогвартса. Ему всегда нравился замок Альбуса, но что-то подсказывало ему, что в скором времени замок сменит своего хозяина. И он считал это благом, у Альбуса всегда было мало времени заниматься еще и замком, так что замок ждет расцвет под рукой Гарри, уж больно обстоятельным был парень, дай ему время вырасти и направить правильно его рост, и жизнь в Британии не будет уже прежней, в обоих мирах. Надеюсь, все о чем мы договорились до прихода Дамблдора в силе, обязательно в силе, Гарри, уверил Аберфорд, потрепав мальца по голове, если ты будешь поставлять оговоренное количество и такого же качества реагенты, я их все продам, некоторые вещи даже с аукциона. Вот и славно, меня устраивают ваши проценты и я доверяю вашему опыту, а то одной паутиной сыт не будешь. И все же, Гарри, никак не возьму в толк, как ты это проделал. Гарри подумал и протянул левую руку. Раскрыв ладошку, на ладошке сидел достаточно большой паук с раздутым брюшком. Ты обмазал их смолой и послал в лучших традициях смертников в зал, что вы, не так примитивно, это же был бы поджог. Гарри сосредоточился, а паук, подчиняясь его воле, стал плести паутину между ладошек Гарри. Когда работа была окончена, мальчик натянул пальцы и показал замысловатый рисунок. Протяните руку над паутиной. Аберфорд с опаской протянул, но ощутил только мягкое тепло, как от костра. «Как ты это делаешь? Фамильный секрет. А так, укрепленная асбестом нить, расставленная в правильных местах и все готово. А главное, никто не заподозрит поджог. Солидно, я бы пару раз воспользовался таким секретом. Без проблем, дядюшка Аберфорд, обращайтесь». Аберфорд внимательно осмотрелся и заметил висящие картины на стенах, потом поглядел, нет ли где-то привидений. «Гарри, а ты не боишься, что Эл узнает о нашем разговоре?» Поймав взгляд Аберфорда, Гарри поглядел на стены, а потом осмотрел углы, после чего прикоснулся к правому веку рукой и осмотрелся вокруг. «Ближайшие ученики к нам в 15 ярдах в том направлении, и они заняты друг другом. Привидения меня избегают, так как я погибель для них. А картины, вы же ничего такого не видели?» Картины внезапно ожили и стали своего милорда убеждать, что все было абсолютно обыденно и нет никакого повода что-либо докладывать директору. Гарри еще их постращал, и все картины, как по команде, замерли. «Чем ты их так запугал?» «Как и любую псевдожизнь, фактом их существования». Драко Малфой чувствовал себя отлично, просто замечательно, ему впервые жизнь казалась полной и насыщенной. Он устроился на плавание, а из-за того, что Рон урод подписался на какие-то тренировки, у Драко появился отличный будильник. Просыпаться под крики и стоны предателя крови было бесценно. Узнав, что он приемный, а значит не отягчен бременем наследника, будучи распределенным на Гриффиндор, Драко расправил плечи, а когда его приняли ловцом в сборную, то еще расправил крылья. Ему нравился особняк Малфоев, до предыдущего года он чувствовал себя там, как дома, но оказавшись в доме Гриффиндора, он впервые нашел свое место. Вначале он думал, что будут сложности, но он достаточно быстро вписался, здесь решалось все твоей личной доблестью, от тебя не требовали соблюдения всех существующих норм и обязанностей, уставов и кодексов, благородством здесь никого и никак не обязывали, пока ты оставался достаточно доблестным. Не обошлось и без острых углов, но Драко занялся собой и сумел за себя постоять, хотя у него еще не было своего стиля, но он продолжал его создавать, старательно присматриваясь к старшим. Так все поступали на Гриффиндоре. Лаком Драко перестал зализываться и начал зачесываться, чтобы волосы топорщились. С приездом Гарри Поттера гнездо на голове официально стало самой модной прической среди парней. Осталось решить, сколько и в какое ухо вставить сережек и какую татуировку себе набить. На Гриффиндоре были свободные отношения, но вот по какой-то причине, однополые отношения были под негласным запретом, и если тебя застукают, то посадит на край стола к остальным отщепенцам. Поэтому надо было пробивать, или оба, или только правые. Но это были мелочи в жизни Драко, как и постоянные подколы от обитателей дома. Ведь здесь было не важно, кто тебя подкалывает, а что и как ты отвечаешь. Особо буйных не только подкалывали, но и отсаживали на край. Сам же Драко верно и точно двигался к другому краю, где сидели самые важные люди Гриффиндора. С уроками Драко давно уже все решил. Где он разбирался лучше других перваков, он брал на себя и давал списывать остальным. Остальные уроки брал у более продвинутых. У Драко было отличное чутье на зелья, да и крестного он хорошо знал и пользовался этим. Также неплохо справлялся с языками, гербологией и танцами. А за счет своих связей с Гарри показывал себя отлично и на защите, хотя там только технику безопасности проходили и заставляли выполнять простейшие упражнения. А любой гриффиндорец был обязан заниматься спортом, хоть каким-то, иначе просто не поймут. «Жизнь удалась», — заявил Драко своему отражению, в последний раз осмотрев свою форму ловца и как она сидела. Присланный Нимбус 2000 стал для него неожиданностью, стоило сообщить лорду Малфою, что его взяли в команду, как следующим вечером пришла к нему новенькая метла. Так еще лорд Малфой намекнул, что если Драко проявит себя, то лорд организует обновление парка метел для его команды. Теперь перед Драко стояла дилемма, он должен будет как-то сообщить лорду Малфою, что метлы надо будет покупать команде Гриффиндора, ведь Драко так и не сообщил, куда его распределили. В своем успехе он не сомневался, ведь Поттер не будет участвовать в играх, а Оливер говорил, что Драко настоящий талант и они обязательно вздрючат троллью морду и Слизерин, единственная команда, которая стояла между ними и кубком. Надменные змеи каким-то чудом, не иначе коварством и подкупом уже который год его выигрывают. Но все изменится в этом году. Драко был в этом уверен, и пошел на тренировку по квиддичу. Сегодня тренировки сходу пошли не так, Оливер собрал всю команду и, дождавшись, когда все будут в сборе, включая запасных игроков, двинул в зал на пятом этаже, вместо поля для квиддича. Когда они зашли в зал, у Драка засосало под ложечкой. В зале уже была команда Слизерина и Ривенкла, Хаффлпафф, как всегда, опаздывал, ну и они подзадержались, но хуже всего, там их ждал Гарри Поттер. А всем было известно, что Гарри Поттер ничего не делает зря. На Ривенкла даже существовало сообщество исследования Гарри Поттера, которое пыталось разгадать все секреты и тайны мальчика, который гений, и узнать весь хитрый план Поттера. На Гриффиндоре особо не заморачивались с этим и жили по течению. В темном зале горели только свечи, которые левитировали в воздухе, создавая интимную обстановку и отбрасывая тени по углам и стенам. Были поставлены стулья амфитеатром, а Гарри стоял у стенда словно у сцены. Было заметно даже глазу гриффиндорца, что это была сцена, и Гарри ждал аудиторию. Стоило команде по квиддичу Гриффиндора занять свои места, как в зал вошла команда Хаффлпаффа. «Рассаживайтесь, леди и джентльмены, и мы начнем», — громким и уверенным голосом начал Гарри со своей сцены. «Как вы успели заметить, многие из вас пытались и очень хотели бы видеть меня в своей команде». В зале сразу начали шушукаться и перешептываться. Драко начал осматриваться, и был удивлен, что по выражению лица Оливера было понял, что он тоже пытался, как минимум один раз. Драко не знал, позволяли ли правила Хогвартса такое, но он лишь по диагонали прочел один раз устав Хогвартса, а кодекс дома он так и не нашел, правда, он не очень-то и старался. «Но я ведь Гарри Поттер, а значит, не команда выбирает Гарри Поттера, а Гарри Поттер выбирает себе команду». «О, неужели?» – подал голос капитан команды Хаффлпаффа, так как он был маглорожденным. Драко не особо утруждался запоминать его имя. «Мистер Поттер решил провести отборы среди команд Хогвартса, и к лучшей он присоединится, тогда мы сразу пас. А, мистер Морроуинд, вы не кстати ошиблись, записываться в команду дома я не буду, но отбор среди команд домов я все же проведу». Школьники сразу же начали перешептываться, в основном теряясь в догадках, что же хотел этим сказать первогодка. «Леди и джентльмены, прошу тише». «Да, спасибо. Так вот, записаться в команду дома будет для меня, скажем так, слишком низким полетом». Теперь уже пошли шептаться о самодовольном и самовлюбленном перваке, который слишком многое себе позволяет. Только команда Слизерина хранила гробовое молчание, ожидая пояснений. Но, как и ожидал Драко, у всех были слишком маленькие яйца, чтобы встать и сказать все это Гарри в лицо. Драко, конечно, мог, на правах родственника, сделать замечание, но зачем лезть перед старшими? История квиддича насчитывает вот уже без малого более 1000 лет, а Хогвартс продолжает заниматься ерундой. «Простите, мистер Поттер», — подал голос капитан команды Слизерина Маркус Флинт и встал. «Вам не кажется, что вас немного заносит на поворотах? Все же еще не было изобретено метлы, которая может коснуться звезд». «Это вы так думаете, мистер Флинт», — ни разу не сумявшись, парировал Гарри. «Казалось, нет ничего в мире, что могло бы его смутить. Я полистал немного хроник и обнаружил, что Хогвартс примерно с конца 12 века ведет только домашние турниры между домами». Студенты были растеряны и продолжали молча слушать подготовленное для них выступление, понимая, что уже полностью во власти мальчика. «А мне, как студенту и члену попечительского совета, да и вообще, британскому волшебнику, несколько обидно». Гарри взял театральную паузу и повернулся боком к аудитории, чтобы, развернувшись, улыбнуться своей заговорщицкой улыбкой. «Поэтому я решил возродить сборную Хогвартса и включить ее в юниорский отбор британской лиги». Молчание сменилось гвалтом, и каждый пытался перекричать всех, вскакивая со своего места и обильно жестикулируя. Гарри лишь поднял ладоши вверх, всех призывая к тишине, и когда улеглась первая волна, Гарри продолжил: «И вы должны понимать, что туда не войдет абы кто, а только лучшие, которые получат лучшие, как у нас заведено и принято в Британии». «И что же вы нам предлагаете, мистер Поттер?» — спросила капитан команды Ривенкла мисс Зарянова, которую Драко побаивался по понятным причинам. «Для начала я предлагаю вам записаться». Гарри прошел к столу, который стоял между импровизированной сценой и аудиторией, и положил туда лист бумаги и ручку, в своей непревзойденной манере фокусника, достав их из ниоткуда. «А для того, чтобы стимулировать ваши старания, я покажу, что ждет победителей отбора». Гарри вернулся на сцену и подошел к закрытому стеллажу, отодвинув одну из створок. Теперь было понятно, зачем они были там, чтобы театрально их раздвинуть. За створкой красовались метлы неизвестной модели и чудаковатой формы. Если верить Оливеру, они были сделаны из сливы, не самый удачный выбор материала для метлы. Одну из метл снял Гарри и, подойдя ближе, стал ее показывать. Новейшая разработка мастерской Вайтхорна, единственная в своем роде. Метла, которая избирает своего наездника раз и на всю жизнь. Понятное дело, что метла будет оставлена члену команды, поэтому членством я не могу раскидываться. Как вы могли заметить, такую метлу получит не только основной состав, но и запасной. Дети стали пристально рассматривать метлу, которую небрежно вертел в руках Гарри. Метла модели Астра, собранная вручную, превосходит Нимбус, как гоночный болид Феррари Форд Англия. У нас здесь эксклюзивные модели с номера 1 по номер 13. Само собой разумеется, что номер 0 получил уже я. В следующем году мистер Вайтхорн обещает выпустить новую модель Церас Нимбус, который превзойдет все ваши ожидания. Гарри поставил метлу на столик рядом со списком и разрешил подойти и посмотреть, главное не трогать. После чего подошел ко второй створке и отодвинул ее, обнажая защитную экипировку. Она была черного, как ночь, цвета с сиреневым кантом и больше напоминала доспехи, чем обычную мантию. Она была хищного дизайна с торчащими заклепками, загнутыми краями и покрыта ремешками. Драко считал, что она выглядит круто, однозначно круто. Но дети других домов оценили экипировку со своей стороны. Чтобы подогреть немалый интерес, Гарри снял одну куртку и поднес ее к столику. Сделана из кожи виверны, подстежка из манула, внутри находится тонкая проволока мифрила с множеством чар на борту. Но самое главное, обратите внимание на это. Гарри отодвинул воротник и показал неизвестное клеймо на внутренней стороне куртки. Пятиугольник с двумя треугольником вершинами друг к другу, а у пятого угла значилось буквы «СССР», «ГОСТ», с придыханием прошептал мистер Флинт. «Как вы это достали, ГАСТ? Причем здесь упыри, троллья морда?» — задал закономерный вопрос Оливер. «Сам ты упырь, бревно, а это ГОСТ, значит, сделано в СССР». «Совершено верно, защитное обмундирование было сделано в СССР и считается самым надежным в мире. А достал, скажем так, есть у меня свои каналы», — сообщил Гарри самым загадочным тоном, на который был способен. «Как-то непатриотично», — заявил загонщик Хаффлпаффа. «Непатриотично, мистер Джонс, это не развивать свою отрасль, а потом запрещать министерскими указами импорт качественных вещей». Дети стали рассматривать метлу и передавать куртку из рук в руки, и пока шла вся канитель, Гарри продолжил. «Как сами понимаете, я записан на роль капитана команды и его ловца. У меня получается лучше всех, и пока в мире нет ловца лучше меня, но остальные позиции вакантны. Эй, троллья морда, ты что делаешь? Ну ты и дерево, бревно, ясно дело, вписываю свое имя в юниорскую сборную». «И правильно делаете, мистер Флинт», — подхватил Гарри. «Кубок Хогвартса просто кусок металла, который носит из гостиной в гостиную и ничего не значит по сути, кроме тех, кто его выигрывает. А вот юниорская сборная Хогвартса — это ворота в большой спорт. Тем более у Дурмштранга есть юниорская сборная в мировой лиге. А чем мы хуже? А вот это патриотично, дайте мне записаться». На плечо загонщика Хаффлпаффа легла рука его капитана, и его уволокли в сторону обсудить происходящее со всей командой. И пока Хаффлпафф залип обсуждая, остальные бросились писать своим фамилии и имена в список. «Даже, если не пройдешь отбор, то попытаться стоит, тем более за такую награду. И, конечно, вы спросите, а какие наши шансы на победу? Я скажу вам так, пока я капитан нашей сборной, вам не стоит ни о чем беспокоиться, и мы победим». Все внимательно поглядели на Гарри Поттера, помолчали, а потом молча покивали и согласились. Уж если сам Гарри Поттер за что-то берется, то он всегда доводит это до победного конца. «Правда, есть маленькое но. У меня нет времени вас тренировать, так как есть множество других обязанностей. Так еще учиться надо. Поэтому я нашел вам тренера, так что отдыхать у вас не получится, вас будет ждать изнурительная тренировка. Но не бойтесь, после такого, вас точно возьмут в любую сборную Британии на мировую арену. Месье Жуль, ваш выход». Из темноты угла вышел волшебник, который выглядел примерно за 40, сухой, подтянутый, весьма низкого роста, что выдавало в нем ловца. Короткие волосы с сединой и роскошные усы под носом. Он оглядел всех своим суровым взглядом серый глаз, на его загорелом лице с типичным гальским профилем отразилась какая-то боль, и казалось, что его заставили здесь быть. Месье Жюль Вигнер проиграл мне пари и теперь вынужден до моего выпуска тренировать сборную Хогвартса, находясь у нас на ставке преподавателя. Месье Жюль сморщился, словно ему в ногу всадили тупой нож. Оливер Вуд отреагировал на появление тренера весьма своеобразно. На негнущихся ногах, словно кролик перед удавом, держа перед собой список кандидатов, он направился к мужчине. «Чего это он так?» – спросил Драко у близнецов. Те лишь пожали плечами и развели руки в стороны. Тем временем Вуд все же дошел и протянул листок месье Жюлю. «Месье Жюль, я ваш большой фанат. Пожалуйста, можно ваш автограф?» Маркус Флинт хлопнул себя по лбу ладонью, а из-за спины тренера вышел кот, рыжий, наглый, ходил на двух ногах и служил Гарри Поттеру в свите. Кот выслушал просьбу Оливера и перевел ее на французский для тренера, тот что-то ответил и кот начал переводить. «Месье Вуд, месье Жюль польщен, но все же он никуда не денется, поэтому возьмите что-то более подходящее и возвращайтесь». Вуд лишь покивал и остался стоять с протянутым листком. Месье Жюль прошел к столику и, уперев в него руки, начал через переводчика обещать много разного и опасного, что будет ждать всех, кто переживет отбор, на тренировках. Чем еще больше раззадорил гриффиндорцев. Месье Жюль Вигнер – лучший тренер десятилетия французской сборной в мировой лиге Квиддича. И клянусь бородой Мерлина, во что бы то ни стало, я узнаю, как мистер Поттер его заполучил, тем более с таким понижением в окладе, прокомментировал мистер Флинт для Драко, хоть они и учились в разных домах, но продолжали поддерживать отношения. Тем временем команда Хаффлпаффа совершила свой демарш, объявив, что если Гарри не берет всю команду целиком в юниорскую сборную, то вся команда уходит играть дальше. Гарри лишь пожал плечами и отнесся с пониманием. Правда, остался вопрос, с кем они будут играть, если лучшие уйдут в сборную. Лорд Люциус Малфой готовился к очередному скучному заседанию попечительского совета в Хогвартсе. Совет состоял из директора и 12 представителей, которых избрали представлять всех, кто вносил сколько бы то ни было денег в казну Хогвартса. Люциуса больше всего удивляло, каким образом, не внося икната, Дамблдор сумел всех обвести вокруг пальца и занять должность председателя совета. В совете все было сбалансировано, трое от светлых, трое от темных и трое от министерства и промышленников. Скримджер представлял Уэльс, леди Лонгботтом английских волшебников, а МакГонагалл волшебников Шотландии. За темных играл на передовых ролях Малфой, как специалист в области маглотехнологий, Паркинсон, как представитель специалистов в чарах и проклятиях, а также Гринграсс выступал представителем зоологов и гербологов. От министерства была розовая жаба Фаджа, которой не будет. У нее сейчас дел было не в проворот, учитывая, что Фаджа засадили в Мунго с острой и очень заразной инфекцией. Люциус сам лично занес денег, чтобы инфекция была ну совсем уж заразной. Алливандер-младший представлял ремесленников, а всяких нуворишей представлял выскочка Забини, пытался засунуть свою голову в зад всякому, кто ему позволял приблизиться к своему седалищу. Покрутившись еще раз перед зеркалом и убедившись, что все было идеально, Люциус взял в руки свою трость и прошел в зал аппараций. Подав сигнал, он дождался ответного гудка и аппарировал в Хагсмит. Пройдясь дорожкой славы, как ее называли выпускники Хогвартса, он направился в замок. По дороге Люциус предался ностальгии, вспоминая светлые годы, проведенные в стенах Эльма-Матер, и каким непробудным кошмаром обернулась реальность, стоило ему принять метку. Нет, вначале все было так, как и обещал Долохов. У него получалось держать тома в рамках и обходиться только агитацией и пропагандой, но потом Том стал Волдемортом, возродившись из кипящего чана, обманув саму смерть, тогда-то все пошло наперекосяк, и вот, вновь все начало возвращаться на круги своя. У ворот в замок Люциуса встретил один из филчей, который поприветствовал поклоном, как и полагается слуге, и повел его коридорами в зал собраний совета. Люциус лишь тяжело вздохнул и стал менять картину мира, морально готовясь к смене конъюнктуры. Лишь благодаря осведомленности Фила им удалось избежать потрясений, а вот волшебную Британию качало и хандрило. Черное братство подняло свою голову и ударило по самому больному, экономике волшебной Британии. Филу удалось втесаться в доверие и даже подружиться со скрибами, которые работали на Гарри, что позволило ему выступать переговорщиком с братством со стороны темных семей. Если бы не это, то Малфоям пришлось бы, как и всем остальным волшебникам, идти к ним на поклон, чтобы вернуть своих слуг. Если бы только можно было поручить эльфам всю работу. Люциус остановился и судорожно поправил галстук на себе, который начал его душить. Ведь его поразила гениальная мысль, что если в этом году Гарри отобрал у них сквибов, а в следующем отберет еще и эльфов, что тогда? Что прикажете им делать? Как каким-то простолюдинам все колдовать себе самостоятельно? Но на экстренном собрании прощенных Дамблдор заверил, что это временные трудности, к которым придется привыкать, и нам еще очень повезло, что Гарри ни коммунист и не стал освобождать весь простой народ. Люциус перекрестился и стал зачитывать молитву, перед его глазами предстала картина штурма его особняками простыми и маглокровными волшебниками, от которой его бросило в пот, после чего он стал молиться еще усерднее, так как вспомнил, что у него есть пророческий дар. Зал собраний встретил его не совсем обычно. Большой круглый стол в центре был на своем месте, замысловатые витражи тоже стояли на месте и пропускали достаточно света, даже фреска на потолке была такой же. Все такая же сфера, на которой изображены загадочные земли, которые никто не видел, все такие же чужие созвездия на синеватом небе и 9 планет на их фоне. Говорят, что если внимательно приглядеться, то можно увидеть созвездие Мерлина, бородатого старца, что держал в одной руке посох, а в другой звезду. Легенды гласят, что фреску нарисовал один из учеников Слизерина, будучи в пророческом трансе, а потом ее выложили заботливые руки учеников Хаффлпафф. Но больше всего взволновали Люциуса стулья, их было больше обычного. И если рыжее лицо в веснушках его заклятого научного противника Артура Уизли на месте министерского представителя его не удивило, все же он ел из рук Дамблдора, а именно старик подстроил попадание Фаджа в Мунга, значит, наверняка, Уизли будет подпевать бородатому. Хотя Люциус уже не был так уверен в этом, из разных источников докладывали, что Гарри уже перетянул этого шлемазла на свою сторону. То вот стул между Элливандером и темными, и стул напротив Дамблдора заставлял Люциуса задуматься, а кто были два новых попечителя Хогвартса. Дамблдор давно подымал тему о расширении совета, в основном в свою сторону. Осталось понять, кого бородатый пригласил, но очевидно, что исключительно в свою сторону. Что же, игра началась, может мы уже начнем, сколько можно ждать? Возмутился лорд Гринграсс, которому не терпелось вернуться к своим теплицам. Лорд Гринграсс, я попрошу у вас немного терпения, наши новые члены совета задерживаются по вполне объективным причинам. И хотелось бы мне знать, кого вы вытащили из рукава на этот раз, Дамблдор? Огрызнулся лорд Гринграсс, за что моментально заработал неодобрительный взгляд от Люциуса. Все же их фракция не была на коне и они должны вести себя сдержанно, но кажется, сегодня что-то опять пошло не так, и кто-то опять засыпал под крайнюю плоть сахара Кефиусу Гринграссу. Кефиус хотел что-то еще возразить, но дверь робко открылась и в щелку проскользнул лепрекон, такой же рыжий, с такой же наглой рожей, весь в веснушках и с улыбкой до ушей, одет во все зеленое, с широким ирландским поясом и в зеленом цилиндре, только рубаха была белая и жилетка черной. Подкачал исключительно рост, вторженец был высок, немного худоват, но это скоро изменится, и долговяз. Щелкнув каблуками своих черных лакированных туфель, вторженец стукнул тростью из красного дерева, в набалдашнике которой было 3 шестеренки, перечеркнутые молнией, герб нового дома. «Лорды, леди, профессор, приветствую вас всех, я Билл Гейтс, лорд Гейтс». Новоявленный лорд снял цилиндр и поклонился. «Привет, Билл». Помахал своему сыну Артуру Уизли. Все лорды и леди встали и поприветствовали равного себе, хотя было заметно, что многие делали это через силу. Билл Гейтс был выскочкой, хотелось бы сказать, сын предателя крови, хотя уже и это под сомнением, сын брехливой суки, в прямом смысле этого слова, ворвался в мир волшебной Британии, как молния на его гербе, так же внезапно, ярко и громко, и всем по привычке хотелось плевать ему в лицо, вытирать об него ноги и указывать на его место. Если бы не одно «но», из-за которого все это приходилось делать дома, тихо, в темном уголке и чтобы никто не видел. Билл Гейтс не был еще лордом, но Люциус был уверен, что на это солнцестояние его признают все единогласно. Ведь лорд Гейтс совершил настоящий переворот, который не могли сделать вот уже 3 поколения маглотехников. И тем самым решил вопросы электрификации всего волшебного мира. И никто не хотел, чтобы его фамилия внезапно упала вниз списка и он получил бы дефектный ящик или вообще нерабочий, а потом по новому списку жди замены. Ящик Билла вызывал зубную боль у Люциуса, Мало того, что какой-то выскочка преуспел там, где не сумел настоящий лорд, так еще и сын его заклятого соперника в маглотехнологиях. Но приходилось терпеть, поэтому Люциус прикладывал титанические усилия, чтобы ни один мускул не дернулся на его лице, хотя очень хотелось скривиться, ведь теперь лорда Гейтса придется наблюдать здесь и в Визингомате. «Присаживайся, Билл, мальчик мой», — добродушно сказал Дамблдор и указал на пустующее кресло рядом с Паркинсоном и Элливандером. «Я смотрю, ты определился уже с новой фамилией». «Да, профессор», — смутившись и почесав в затылке, ответил юный изобретатель. «Было множество вариантов, но решил остановиться на воротах в новую эпоху. Даже девиз придумал. Мы открываем возможности. Что же вас так задержало, лорд Гейтс?» — поинтересовалась леди Лангбаттом. «О, коридоры Хогвартса, я когда здесь учился весь был в учебе и дальше столовой, классов и библиотеки не ходил, а тут оказалось множество злачных мест, и я немного заблудился», — ответил парень и начал скалиться сильнее прежнего. Лорд Гейтс великодушно согласился вне очереди провести электрификацию Хогвартс в несколько этапов, но сами понимаете, желающих очень много, а Хогвартс вам не простой особняк, к тому же нужна проводка. «Да, полностью согласен, профессор, я уже сделал несколько набросков, думаю, к рождественскому балу мы сделаем большой зал, ваш кабинет и преподавательскую». Вопросов к лорду Гейтсу было множество и каждый хотел задать их перед остальными. На удивление, сын предателя крови отвечал сдержанно, но как-то простовато для своего полета, в основном отшучивался и постоянно улыбался. Создавалось впечатление, что у него был какой-то план на улыбки, который он спешил выполнить. Разговоры на тему ящиков, их поставок, плана электрификации были прерваны дверью, которая распахнулась, словно сюда вошел владелец этого зала, и по залу прокатился звонкий, тонкий, мальчишеский голос, от которого лорд Гринграсс весь раскраснелся. «Опоздал, опоздал, понимаю, виноват, с меня чай и плюшки, но меня никак не хотели отпускать с урока». Возникла определенного рода дискуссия с профессором Бэкшотт о природе атлантов. Следом за Гарри Поттером шла тройка гоблинов, которые несли большие грозбухи и какие-то свитки. Присутствие скалящихся гоблинов вызвало на лице уважаемых лордов брезгливость и отвращение. Додуматься до такого, притащить этих в зал совета, мог только он. Гарри Поттер вскинул мантию и сел на свободный стул, после чего хлопнул по столу и на нем появился ароматный чай и блюдо со сладостями. Люциус старательно выискивал эти самые плюшки и обнаружил желаемые, когда к ним потянулся Дамблдор. «Что же, давайте начинать», — заявил малолетний прощелыга, хлопнув в ладоши и потерев их друг от друга. «Дамблдор, вы, блядь, что себе позволяете?» Сначала этот, лорд Гринграсс смахнул рукой в сторону Артура Уизли, очень необдуманный ход, а теперь притащили его, вам тут цирк, что ли? «Я так понимаю, не хватает цыган и медведей, могу организовать», — ответила малолетняя язва, вступая в разговор взрослых. «Слушай сюда, сучий выродок, лорда Гринграсса начало нести, как какого-то гриффиндорца», Люций не узнавал своего коллегу. «Оп-поп-поп, лорд Гринграсс», — перебил Кефиуса Гарри, ткнув того пальцем, после чего постучал пальцем по столу 5 раз. «Не забывайте, где вы и с кем разговариваете». Оттона, которым сказал мальчик последние слова, повеяло холодом и сталью, словно здесь сидел не первогодка, а вполне состоявшийся лорд, за которым было множество достижений. От новых ощущений со стороны Гарри, Люциус даже поежился. «Хочу заверить вас», — подал голос один из гоблинов своим мерзким голоском, «любой уважаемый волшебник, распоряжающийся имуществом дома и передавший в Хогвартс любую сумму денег, может здесь находиться». «И что же мистер Дженнингс передал в Хогвартс?» — подал голос Брайс МакГонагалл. «Мелочи на самом деле. Всего лишь нашел тайную комнату Хельги Хафлпафф и передал некоторые реликвии времен основателей. Да, и на этой неделе пришли метла и форма для юниорской сборной Хогвартса. Согласно кодексу Хогвартса, после такого, юношу обязаны включить в совет попечителей. Без голосования, взвился Кефиус, без голосования, на почетное место, с разрешения главы совета. И учитывая положение юного мастера, как представителя ученического совета, могу зачитать вам артикль, если вы позабыли. Так, мне это надоело, хлопнул ладошкой по столу Кефиус. Или вы, Дамблдор, прекращаете развлекаться за наш счет и выгоняете отсюда выблетка и его шоблу. Мы здесь находимся, как адвокаты мастера Поттера для оказания поддержки и юридической помощи. Тут же нашелся один из гоблинов. «Или что, мистер Гринграсс?» — вежливо и тихо поинтересовался Гарри. «Иначе я сам тебя, глазадый ублюдок», — прошипел лорд, склонившись к столу. «Выведу отсюда за ухо и закую в колодки во дворе». Гарри смерил взглядом лорда Гринграсса и долгие секунды поглаживал губу пальцем. «Знаете что, да я ублюдок, не горжусь этим, но это было последней каплей. Я к вам отнесся с пониманием, что вы по жизни конченый долбоеб и терпел от вас всякое. Но теперь вынужден вас просить извиниться передо мной и Лили Эванс за ваши слова, а в знак смирения передать ваших дочерей в дом Поттер в качестве воспитанниц». Присутствующие ахнули и прикрыли рты рукой, кроме МакГонагалла, который растянул злобную улыбку, Артура Уизли, который изображал из себя блаженного дурачка, и его сына Билла, который продолжал улыбиться, словно все идет по плану. Лорд Гринграсс вскочил, что аж опрокинулся стул, будь в его силах он бы сейчас и стол опрокинул. Все отлично знали, что означает фраза воспитанницы дома Поттер. Чеканя шаг и побелев от гнева, лорд Гринграсс подошел к Поттеру, который продолжал сидеть, закинув ногу на ногу и облокотившись на спинку стула. Не дойдя двух с четвертью фута, Кефиус достал перчатку и хлестко кинул в лицо парню. «Если вы достаточно взрослый, чтобы распоряжаться деньгами, значит пора по-взрослому отвечать за себя. Вызов. Мы в Гринготтсе говорим, что если волшебник не научил своего юнца к 10 годам считать деньги, значит виноват волшебник». Гарри отреагировал абсолютно спокойно, словно ничего и не случилось. Флегматично повернулся к гоблину слева и стал с ним шептаться, после чего развернулся к стоящему по струнке лорду. «Хорошо, я принимаю вызов. Надеюсь, Альбус Дамблдор, как мой законный опекун, не откажется быть моим секундантом. Что скажете, профессор?» «Я выступлю на стороне Гарри, но, лорд Гринграсс, я бы настоятельно попросил вас подумать еще раз», — проговорил Дамблдор, вставая с кресла. «Тогда я выступлю секундантом лорда Гринграсс, если вы не против», — вызвался Брайс МакГонагалл, вставая со стула. «Вот и славно, так какой ваш выбор оружия, лорд Гринграсс?» — спросил Гарри, открывая ежедневник и флегматично его проглядывая. «Палочка и сталь до поражения стороны. Приемлемо, тогда февраль 8 число, особняк Поттеров, Южный сад, ровно в полдень. Вас устроит, непременно, а теперь пошел вон отсюда». «Вот и договорились, но нет, я тут на законных основаниях. А разве вашими средствами не должен распоряжаться ваш опекун?» — подала голос леди Лангбаттом. «У опекуна есть право вето и возможность оспорить в суде решение распорядителя имущества. Но пока имуществом распоряжается мастер Гарри Поттер, и учитывая, сколько денег уходит в Хогвартс, банк, как и опекун не против. Я нахожу, что Гарри стоит учиться правильно распоряжаться средствами своего будущего дома. Мы это еще посмотрим», — пробубнил МакГонагалл. «Один скандал есть, давайте перейдем к следующему, что ли?» Не сбавляя темпа, продолжил Гарри, махнув ладошкой в сторону лорда Гринграсс, словно отмахиваясь от мухи. «Можете садиться к себе на место, или вы хотите выйти?» Лорд Гринграсс взмахнул мантией и все так же чеканя шаг удалился к своему стулу. Он бы и рад уйти, но вопрос Иолина еще не был решен, да и его сдерживали обязательства перед теми, кто его сюда прислал. Пришлось вернуться на свое место, откуда он продолжил сверлить взглядом Гарри и бросать суровые взгляды в Дамблдора. И судя по его решимости, в следующий раз на его место придется искать кого-то другого. Тем временем гоблины разложили грозбухи перед Гарри и развернули свитки, скорее всего, с повесткой дня и вопросами к совету. «Передо мной официальный отчет, переданный в попечительский совет, о трате средств на пропитание учеников Хогвартса». Как мы видим, с этими словами гоблины стали раздавать копии отчета. «Здесь есть колонка по закупке свежих овощей и обслуживание зала волшебного сна Хогвартса. И там что-то не так, Гарри?» — безмятежно спросил Дамблдор, отпивая из чашки. «Да, овощи закупались у фирмы однодневки, открытой неплатежеспособным сквибом. А на стол поступали овощи прямо с грядки Хогвартса. А здесь у нас заключение экзаменационной комиссии, ведь в прошлом году студенты Ривенкла сдавали экзамен, ремонтируя этот зал», — сообщил Гарри, раздавая новые листки и смотря в упор на Дамблдора. «Где деньги? Какие деньги?» — переспросил Дамблдор своей коронной фразой. «Дебет с кредитом не сходится, вы умышленно присвоили деньги и отследить их не получается». «Гарри, деньги не получается отследить, потому что деньги пошли на благо Хогвартса». «Какое благо? Где отчет, где сметы, где все это? У меня десяток гоблинов с этим отчетами работали». «Гарри, «Понимаешь ли», — начал свою речь Дамблдор, растягивая слова, при этом говоря в одном темпе, выставляя вперед руки и начиная ими крутить, из-за чего его мантия переливалась разными цветами радуги, а узор постоянно менялся и плыл. А из-за того, что Дамблдор тряс бородой, стараясь взглядом охватить всех собравшихся по очереди, звенели колокольчики на его мантии и в бороде. Многие люди ошибочно полагают, что экономика — это всего лишь причина и следствие, доход и расход, дебет и кредит, но на самом деле экономика куда более сложнее, она, вобли-вобли, похожая на пузырь. Гарри прищурился и внимательно изучил Дамблдора, после чего перевел взгляд на аудиторию. Уважаемые лорды, леди, их подпевала синхронно, прикрыв глаза, кивали на слова Дамблдора, словно Гарри был тупеньким мальчиком, которому объясняют очевидные взрослые вещи. «Как удивительно, профессор, а я и не знал», — сказал лорд Гейтс, не отрывая взгляда от мантии профессора. Гарри раскрыл рот и остекленевшим взглядом обвел аудиторию, потом поднял глаза к потолку и с минуты две рассматривал фреску. «Вы их, блядь, загипнотизировали», — сообщил Гарри, сам не веря своим словам. «Не понимаю, о чем ты, Гарри», — заявил Дамблдор, поведя бородой и звеня колокольчиками. «А вы, леди и лорды», — зал единодушно начал заверять Гарри, что он еще слишком юный и ничего не понимает в сложной науке экономики, что ему стоит взять уроки арифмантики, чтобы начать разбираться хоть как-то в этой удивительной и волшебной науке. Ведь всем взрослым очевидно, что казна Хогвартса – пузырь, и не надо тут вобли-вобли. Больше всего упорствовал лорд Гринграсс, который хотел выгнать мальчиков за шеи по причине того, что тот идиот и отнимает время у всех. Гарри обхватил голову руками и уперся локтями в стол, после чего просидел так долгие минуты, выслушивая лавину упреков со стороны взрослых. Когда все стихли, со стеклянными глазами Гарри закрыл книгу и упал на спинку стула. «У меня больше нет вопросов», — голосом полным поражения прошептал мальчик, который попробовал. Лорд Гринграсс шел в приподнятом настроении. Скоро, совсем скоро, он сомкнет руки на шее мальца и довершит начатое темным лордом. Кефиус не был отмороженным последователем доктрины чистой крови, иначе бы сидел в Азкабане, но все же кто-то должен поставить мальчика на место. Сколько можно терпеть его выходки, всем же понятно, что это продолжение Дамблдора, которым он играет, как ему вздумается. Но нет, его не слушали, его не хотели понимать, Люциус и Филипп не хотят слушать и почему-то носятся с ублюдком, словно он последняя капля крови и юный гений. Понятно дело, что Дамблдор протягивает через него проекты, как с Томом было, и парня ждет участь очередного Волдеморта, а остальных новый виток перепила власти, к чему уже надо готовиться. Но ведь его не хотят слушать. А это означает, что Малфой опять, как во времена Абраксаса, всех утянут за собой. Но не в этот раз, в этот раз Гринграсс останутся наверху, ибо они будут готовы. Дела у дома Гринграсс шли хуже некуда, во всем был виноват, конечно же, Поттер. Иолина не росла, как раньше, и теперь по таким ценам никому не нужна была, а партия смертников из США уже пришла, а за них надо платить, влезать в кредит. А все из-за того, что Дамблдор нашел где-то мутацию и передал ее ублюдку. Остальные редкие ингредиенты из садов и теплиц хоть и продавались, но они составляли лишь четверть прежнего дохода. И в декабре, как удар под дых, вылезло это братство, из-за которого пришлось распустить две трети слуг. И великая магия – пойти в питомник за садовыми гномами. Гринграссы опустились до того, что стали брать садовых гномов, и как назло на них подскочила цена из-за редкой породы уж больно прилежных. И словно этого было мало, сломалась одна из теплиц и померз весь урожай, и теперь придется перейти на овсянку с утра. Где это видано, чтобы уважающий себя лорд ел на утро овсянку, как какой-то плебей? От мыслей Кефиуса отвлек задорный хлопок по спине. «Ах ты, прощелыга, ну ты и даешь!» Громко, с задором в голосе, заявил Филипп. «Так ловко все устроил, ух, не бойся, я постараюсь, чтобы Пенси узнала, как можно позже, да и раз в недельку буду Дафну проверять. А я-то думал, что ты совсем не бум-бум в интригах, Кефиус», — присоединился к другу Люциус, пристраиваясь с другой стороны. «Так ловко устроить двух дочерей у Мерлина за пазухой, горжусь». Кефиус остановился и оглядел своих друзей, с которыми прошел служение Волдеморту, гражданскую войну, покаяние общественности, и носил с ними одну метку. И Кефиус не узнавал своих друзей. О чем они бредили? «Вы о чем? Ну как, ты же теперь проголосуешь за на солнцестоянии, потом пойдешь к мальчику в кулуарах, и в нашем присутствии с Дамблдором, принесешь извинения ему и передашь своих дочерей. Гениально и общественно приемлемо, а как ловко, еще и Гарри подыграл. Хотя, честно признайся, это все Чесити придумала, а?» – спросил Филипп, толкая локтем в бок Кефиуса и поигрывая бровями. Кефиус стоял с открытым ртом и в полной растерянности. «Что за хуйню вы несете?» «Наконец-то отмер Кефиус. Я не буду извиняться перед ублюдком». Двое друзей серьезно переглянулись и с беспокойством поглядели на своего друга. «Ты же не собираешься?» «Собираюсь, выпарю мерзавца при всех. У меня в запасе боевой опыт и много мерзких штучек. Вы почему так смотрите на меня?» Друзья сделали несколько шагов в сторону и стали с очень большим беспокойством смотреть на своего друга. «Кефиус, при всем уважении, но это Поттер. Как бы сильна ни была ненависть к Волдеморту, но мы признавали, что он сильный и могущественный. Он любимое чадо магии, одарен во многих областях. И что с того? А это Поттер, которому был год и он убил Волдеморта. И я могу поспорить, что смерть его не была простой. Волдеморт был слаб, его тело разваливалось. Кефиус, друг мой, Люциус опустил руку на плечо лорда Гринрасса. Я понимаю, интриги не твой конек, ты далек от политических игр, но для этого тебя и обвенчали с Чесити. О чем ты? Кефиус, Люциус хочет сказать, что Гарри обыграл тебя. Он вел тебя с самого начала. Могу поспорить, что вчера у тебя опять возникли проблемы в доме, которые спровоцировали твое плохое настроение. Но он же пешка. Люциус покачал головой, прикрыв глаза. Нет, Кефиус, он даже не фигура, он Поттер, и скоро это имя будет наровне с Мерлином. Давай тебе я объясню, Кефиус, ты проиграл, что бы ты ни сделал. Единственный выход – сделать так, как хочет Гарри. Принеси извинения. Да я выебу мальчишку. Вы о чем? О том, что никто не знает, где особняк Поттеров, даже Дамблдор. А ты уже согласился. И что? А то, что кодекс дуэлей писался слизеринцем и там много ловушек для остальных. Если двое волшебников соглашаются на место, то оба знают, где оно, если не было уточнений. В противном случае, если ты спросишь сейчас, ты выставишь себя идиотом, а вызов Гарри может отозвать, и ты опозоришь себя. Я не понимаю. Это сделано, чтобы ловить вспыльчивых гриффиндорцев. Ты назначаешь встречу, скажем, у памятника единства, но мало кто знает, что их несколько. Гриффиндорец приходит в атриум министерства и выставляет себя идиотом. Тебя поймали, Кефиус, смирись.